Глава 24. «Я же просил что-нибудь обычное!» Вздохнул я, смотря на черный, тонированный джип. Судя по всему, иномарка. «Так это самая распространенная модель!» Развел руками Кен, а затем повернулся к машине, купленной в салоне, и начал ее наглаживать. «Среди аристократов и купцов! Я специально в интернете посмотрел статистику продаж прошлого года!» «Я же говорил, что нужна такая же, как в такси используется!» Хмуро смотрел я на монстра неизвестного мне автопромышленного гиганта. «Так ее и используют. Комфорт и люкс. Последний вариант, правда, требует внутри немного поменять машину. Обивка там и все дела. Мы взяли стандартный вариант. Она такая классная!» «Простите, Мирослав, я хотела вам позвонить и уточнить, но у меня не было вашего номера». Виновато произнесла Юлия. «Запиши и звони в следующий раз. Ладно, купили и купили. Давайте прокатимся. Жилье нашла?» Поинтересовался у Юлии, садясь на переднее пассажирское сиденье. «Да, несколько вариантов есть доступных. Большая часть реализуется крупной компанией «Спектр успеха». Принадлежит она барону Углеву. Он тут считается владельцем едва ли не крупнейшего частного агентства недвижимости. Правда, больше дешевых вариантов у него, к сожалению, нет. Зато есть в другой фирме. «Могу договориться о встрече и осмотре двух апартаментов сегодня вечером или завтра утром», — предложила мне девушка, и я кивнул. «Поехали к Углеву. Посмотрим, что он предлагает от лица своей фирмы. Есть описание жилья?» «Да, вот, в моем телефоне». Юлия передала мне свой смартфон, и я прищурился в попытке прочитать информацию. «Ну, некоторые варианты выглядят как места чисто для шумных вечеринок голой элиты шоу-бизнеса. Такое мне точно и даром не сдалось. Еще три варианта были поинтереснее. Двухуровневая квартира на 330 квадратов буквально в двух кварталах от академии. 12 комнат, 3 санузла, огромная кухня и гостиная. Нет, для 15 человек, фамильяров и возможных гостей тесновато будет. И по цене из-за расположения какой-то космос выходит. Причем только аренда, без права выкупить жилье. 200 тысяч рублей в месяц. В Новосибирске, в районе гостиницы, можно за полмиллиона хорошую двушку купить. А тут... Понятное дело, что столица. Элитная недвижимость, все дела. Вторая квартира была еще дороже. 400 тысяч с хвостиком в месяц. Да еще и в соседнем районе. Пешком до академии идти долго придется. Хотя в масштабах Москвы это, конечно, практически как соседний двор. И все же цена была оправдана, потому что это, по сути, не квартира, а два этажа высотки, сдаваемые в аренду или продаваемые за скромные 48 миллионов рублей. В подарок щедро давали 5 мест на охраняемом подземном паркинге. К тому же здание было элитным, охраняемым и с высокими заборами, ограждающими его территорию. И в качестве альтернативы у меня имелся дом. Всего один. Судя по фотографиям, это чей-то особняк, выглядящий как миниатюрная крепость. Стоимость аренды была в районе 300 тысяч, но будущих арендодателей заранее предупреждали о высоких накладных расходах за обслуживание здания. Еще около 100 тысяч в месяц. Неудивительно, что прежние владельцы решили от него избавиться. Без стабильных источников дохода такого монстра прокормить будет очень тяжело. Расходы включают в себя обслуживающий персонал. Повар, садовник, горничная. И зачем они мне? «Юля, пока едем, узнай, можем ли мы отказаться от этой услуги. Мне посторонние в доме не нужны». «Сделаю». Кивнула она и принялась за дело. Прикрыл глаза и ударился в размышления. «Может, ну его нафиг? За такие-то деньги?» «Да, свой особняк на улице, где живут другие такие же богачи, — это статус. Это то, что мне, как ярлу, по титулу положено иметь, если я хочу пробиться в высшую лигу. Но выкупная стоимость в 60 миллионов... Хотя дорога из этого престижного микрорайона ведет прямиком к одному из входов на территорию Академии. На автомобиле добираться смогу за считанные минуты. Пробок не будет. Въезд на эту территорию строго по пропускам, и лишь у самой Академии могут появиться другие автомобили. Ладно, деньги существуют для того, чтобы их тратить. Мне вот нужен дом, в котором смогу поселиться не только я, но и мои соратники». И в этом как раз есть все необходимое для жизни и тренировок. Он, конечно, поменьше того поместья, где я жил раньше, но все равно неплох. Надеюсь, в действительности он выглядит так же прилично, как и на фотографиях. Полдня мы потратили на то, чтобы осмотреть все предложенные варианты в сопровождении сразу двух риэлторов. 30-летний выбритый мужчина с шикарной улыбкой и обворожительная блондинка в строгом деловом костюме и милым смехом. Неплохо Углев кадры себе подбирает. Сходу взяли нас в оборот и развязали языки, заставляя расхваливать предложенные варианты во время экскурсий. В итоге я все-таки остановился на доме. Очень уж удачно он расположен, да и построен явно был под присмотром толкового архитектора. А уж когда я увидел на подъезде к этому району медицинский институт, в который хотела поступить Мария, все сомнения сразу отпали. Немного дальше, чем до моего места учебы, но это ерунда. Все равно близко, и даже с Марией место в особняке останется с запасом. «Итак, уважаемый Ярл Краст, что вы решили? На каком варианте остановитесь вместе со своими спутниками?» Подошел ко мне мужчина, пока я стоял у бассейна и смотрел на одинокий листик, что плавал на поверхности воды. «На этом доме. И точно без прежнего персонала, что здесь работал». «О, понимаю. Взвешенное и мудрое решение, скажу я вам», — ощерил риэлтор свои шикарные отполированные у стоматолога зубы. «На какой срок хотели бы снять его?» «Не снять. Я его куплю. Но только в том случае, если вы правильно ответите на мой вопрос». Глянул я на него так, что даже улыбка исчезла с его лица. «Еще бы, ведь он получит свой скромный процент от продажи дома». «Да, я вас внимательно слушаю. Любой вопрос, какой только пожелаете. Отвечу честно и искренне». «Ага, риэлторы — самые честные люди в мире. Я знаю. Честнее только...» Кинул взгляд на Юлию, которую в этот момент пыталась загипнотизировать риэлторша. «Ага, удачи ей». То, что ее приняли за мою девушку, а Кена за нашего телохранителя, — это хорошо. Примерно это мне и нужно. Мой вопрос очень простой. Вы принимаете наличку? Глаза мужчины расширились от удивления, и он как болванчик закивал головой. «Все 60 миллионов?» Продолжая качать головой, выдавил из себя мужчина. «Ага. Обычно да, но...» Прекратив кивать, вздохнул риэлтор. «Не в таких больших сделках. Не могли бы вы подождать? Я позвоню своему руководству и уточню. Пожалуйста, буду ждать». Я упал на шезлонг и стал любоваться 3-метровым забором, выглядящим как стена. Пожалуй, именно из-за таких вот домов пошло выражение «Мой дом — моя крепость». «Ваше сиятельство! Барон Углев с радостью пойдет вам навстречу. И он просит уточнить, когда вам будет удобно заключить сделку. Завтра в 8 утра», — ответил я, прикинув свои планы на остаток этого дня и вечера. По перекошенному лицу мужчины понял, что это время крайне неудобно для барона. Наверняка он в это время любит поспать. «Прошу прощения, барон хотел пригласить вас в свой скромный ресторан, Зирке. Но в это время он еще будет закрыт, поэтому встреча пройдет в офисе. Вас это устроит?» «Более чем», — улыбнулся я. «Ха, ему ведь открыть ресторан никакого труда не составило бы. Видимо, раз я поставил его в неловкое положение этим временем, он решил не быть настолько гостеприимным». Я еще раз прошелся по дому, посмотрел, как все аккуратно стоит на своих местах, на образцовый порядок и чистоту. Что же, скоро здесь подобного больше не будет. Стоит заселиться в Фоме, как повсюду будут валяться фантики от шоколадных конфет и обертки от шоколада и других сладостей. «Поехали!» — сказал я Кену и Юле. «У нас еще много работы, а после переезда станет еще больше». Остаток дня изучал информацию по академии и поступлению. Осталось всего пару дней, и мне придется здорово побегать, чтобы собрать документы. Весело, конечно, со статусом иностранца. Благо, служба поддержки академии работала как полагается и терпеливо объяснила мне все нюансы и перечислила все справки, которые мне понадобятся. И тут я немного выпал в осадок. Перечисленных справок у меня не было и быть не могло, равно как и школьного аттестата. Отчаиваться не стал и завалил представителя академии кучей вопросов, пытаясь найти альтернативу для поступления. И она нашлась. Даже две. Я мог поступить туда после ходатайства кого-нибудь из дворян империи с титулом не ниже графа. И такие знакомые у меня были. Но... Проблема в том, что при поступлении таким путем я должен буду пройти собеседование и получить согласие ректора и декана того факультета, на который меня попросят зачислить в ходатайстве. Ну и надо будет еще заплатить 5 миллионов рублей за первый год обучения. Был бы не иностранцем по документам, цена составила бы всего лишь 1 000 000. Но и экзамены еще должен буду сдать. В общем, много геморроя, но все выполнимо. Только вот как представлю, как я лицемерно улыбаюсь профессорам и всяким прочим членам комиссии, аж дрожь пробирает. Не то чтобы я не уважаю старших. Просто сам факт, что мне придется лебезить перед теми, кто, возможно, придурок, меня чертовски бесит уже сейчас. Так что слава императору, что был еще один вариант. Меня от него отговаривали, но стоило мне про него услышать, как все. Я сразу все для себя решил. В академию принимали каждый год всего лишь 500 студентов. Для всех существовал общий конкурс, включающий в себя множество переменных. И в первую очередь бумажную волокиту. Так набиралось в среднем 400 человек. Еще около сотни приходили по ходатайствам из великих боярских родов. Но в исключительных случаях студентом можно было стать, используя так называемую квоту талантов. Понятное дело, что для тех, кто живет в России и имеет соответствующее гражданство, нет проблем собрать все, что надо для поступления. Но порой приходят и те, кто, как и я, не могут собрать нужные документы или уехать из своей страны, получили приют для себя и своего рода в нашей империи. Для таких существует эта самая квота. Правда, она небольшая, всего лишь на 10 человек. Обычно именно иностранцы и иммигранты пытаются поступить по ней. И, казалось бы, идеальный для меня вариант. Но был нюанс. Одним из первых их вопросов было элементарное. Какой у вас магический ранг и какой стихии принадлежит ваша сила? Ну, я практически честно и ответил, что маг 4-го ранга силы яда. И когда в телефоне прозвучала фраза «Прошу вас, откажитесь, вас же на тестах убьют», даже как-то вспыхнул от возмущения. Позже мне объяснили, что многие талантливые маги, главы родов и прочие личности, которые волею судеб оказались в России, так же, как и все, нуждаются в документах для основания собственного рода и получения от государства своего надела. И такие люди пользуются этой квотой, зачастую не имея времени, желания, денег или документов для всех прочих вариантов поступления. Ну а Императорская магическая академия считается одной из самых престижных во всем мире. Потому все и хотят получить именно от нее свою бумажку. Тем более, что это еще и хороший способ сблизиться с другими родами. В общем, эти великовозрастные маги, главы родов, метят студиозы. И именно с такими вот опытными и сильными соперниками мне предстоит бороться за право стать студентом. И по словам девушки, с которой я общался, в этом году уже в 2 раза больше кандидатов, чем примут. И еще наверняка не все подали заявку. На мой вопрос, кто эти люди, она ответить не смогла. Нельзя ей. Но поделилась тем, что самый низкий ранг — 6-й. «Спасибо вам за подсказки. Встретимся завтра». Попрощался я с девушкой и, довольный, отправился привести себя в порядок. «Жарковато сегодня». Стоило мне зайти в душ, как в дверь кабинки постучали. «Ну и кто это может быть?» Так тихо подкрался. «Если эта глупая рыжая девка решит мне сейчас доказать свою верность и таким образом...» Я открыл запотевшую дверь и... никого. «Не понял?» Опустил голову и увидел Фому, что активно махал мне снизу лапками. «Ой, я и не заметил. Что такое? Хочешь помыться?» Тут же запротестовал лохматый грязнуля. «Как? Уже вывеску поменяли? Чего сразу-то не сказал?» «Нет, не говорил ты мне ничего. Ладно, спасибо за службу. Побегу я». Вот и сработал первый из моих шагов. Теперь надо пообщаться с королем преступного мира, которого я искал. Очень надеюсь, что он помнит, кому обязан своей жизнью, и исполнит свой долг, а не пришибет меня втихую. Быстро вылез, высушил волосы и оделся в деловой костюм, раздумывая над тем, что мне взять с собой. Часы и цепочка даже не обсуждаются. Кольцо ликвидатора беру. Деньги, документы и все остальное оставлю у Фомы. «Держи, друг, сбереги для меня и прикрой мою спину в случае чего. Я иду к опасному и серьезному человеку. Даже мой отец с уважением отзывался о нем. И, пожалуйста, без моей команды не встревай и ничего не делай, ладно?» «Вот и хорошо. Покорми этих полусонных!» — указал я на Жужу, что пережевывал остатки гламурных журналов, лежащих в номере гостиницы, и на дрыхнущую в шкафу вверх лапками Виви. «Немного налички на такси. Все, вперед, в дадзё к мастеру Хита». Я вошел в зал в самый разгар тренировки. Даже самому захотелось к ней присоединиться. Очень уж энергетика этого места подбивала на тяжелый труд и занятия с мячом. Прямо как в старые добрые времена, когда мой мастер преподавал мне азы боевого искусства владения клинком. Мастер, наблюдающий за тренировкой, меня словно и не заметил. Все, что я мог сделать, это поприветствовать его традиционным японским поклоном и сесть ждать у стены. Спустя час объявили перерыв. Да и то это, скорее всего, сделали потому, что я слишком мозолил всем глаза. «Кафе со скрипкой у площади трех фонтанов. Ближний столик у входа. Он будет зарезервирован на фамилию Гусева. Приходи туда к 9 вечера. Один. Без оружия. Без камер, телефонов и микрофонов. У тебя будет один шанс передать послание. Если оно заинтересует короля, он даст тебе знать. Большего я сделать не могу. Иди. И постарайся больше в моем дадзё не появляться. Мы не приветствуем тех, кто общается с призраками прошлого». «Я не просил тебя организовывать мне свидания или тесты. Я был вполне конкретен в своей просьбе. Слегка рассердился на то, что мне предстоит пройти еще какое-то собеседование, прежде чем я встречусь с тем человеком. Если я увижусь с королем, тогда и только тогда твой долг будет выплачен. Если нет, я приду к тебе вновь». Старик меня расстроил. Я был уверен, что он куда как большими властью и связями обладает, и мне удастся заинтересовать скрывающегося в тенях большого города короля грязных ночных улиц и закоулков. Ну, делать нечего. Придется идти к нему на поклон и передавать привет из того света. Попробую донести до него ту фразу, что сказал ему отец, когда они встретились во второй и последний раз. Тогда они были врагами, и мой отец должен был убить его. И он почти это сделал. Но кое-что произошло. Такое, что заставило отца не приставить клинок, наполненный эфиром, горлу тогда еще просто бандита из одной известной столичной группировки. Что именно заставило отца отступить, я знаю. И знание это должно помочь мне, как и фраза «Какой король, такие и подчиненные». Надеюсь, этого хватит. Полчаса путешествия на такси, и вот я уже на нужной площади. Кафе со скрипкой. Так-так-так-так. Нашел. Я занял зарезервированный столик и попросил принести мне что-нибудь перекусить, пока ждал неизвестно чего или неизвестно кого. И я дождался. Стоило мне допить кофе, как подошел ко мне дурно пахнущий старик, который явно давненько не пользовался благами цивилизации. «Молодой человек, может, купите цветы для своей дамы?» «Я здесь вообще-то один сижу, отец». «О, прошу прощения, зрение совсем стало меня подводить. Я вот сегодня от дочери открытку получил. Так даже прочитать не могу. Можете посмотреть, что там написано?» Немного подумав, я взял ее и открыл. «Тут написано?» Замер я на миг, увидев одну короткую фразу. «Чего хотел?» «Что она очень скучает?» «Нет, этот дед явно не король. Это посыльный». Догадку подтвердил старик, протянув мне ручку. Я сразу же взял ее и написал ответ правителю непрезентабельной части этого города. «А что написано? Еще и слух у меня совсем пропал». «Какой король, такие подчиненные», — ответил я ему, как и планировал, и вернул открытку старику. «Говорит, что очень скучает», — повторил я, и стоило мне отдать обратно открытку с ручкой, как подошла официантка и попросила старика покинуть кафе. Мне же оставалось лишь ждать, доедая свой ужин. 10 минут. 20. 30. Если бы со мной хотели встретиться здесь, уже бы пришли. Черт. Ладно, пойду домой думать над произошедшим. Заказав такси, я вышел на угол площади. Стоял и любовался тремя великолепными фонтанами, потоки и брызги воды которых танцевали в наступающих сумерках, даруя настоящее шоу всем, кто гуляет по этим улицам. Рядом заскрипели тормоза такси. Я рефлекторно потянулся к ручке, но когда заметил, что цвет машины отличается от указанной в приложении, замер. «Садитесь! Долго вас ждать?» Сквозь едва приоткрытую щелочку тонированного стекла произнес водитель. «Кажется, разговор у меня сегодня все-таки состоится. Посмотрим, какой из этого короля информатор и как далеко он готов зайти ради выплаты долга. Все же, пока я буду красоваться на публике, кто-то должен готовить почву для возмездия. Не зная о конечной цели всего этого, разумеется. Правда, как ему узнать эту цель, если я сам до сих пор не знаю, как она звучит? Восстановить доброе имя и честь рода? Вернуть утраченное наследие? Отомстить врагам, поставить на колени регеншу и заставить ее раскаяться? Или, быть может, даже убить ее и всех причастных? Боюсь, все это сделать невозможно. Регент — лицо империи. Уничтожу ее и действительно стану тем, про кого говорили в новостях. Предателем. Я уже не говорю о том, что это даст зеленый свет врагам Империи. А этого ни отец, ни наши предки никогда не желали. И я не желаю. Все-таки это моя страна, моя родина, и я люблю ее. Как бы ни хотелось, однажды мне придется сделать этот трудный выбор. И я очень надеюсь, что к тому моменту мне хватит силы, храбрости и мудрости для принятия правильного решения. Я сел в такси, и машина сразу сорвалась с места. «Для встречи с тем, кого вы ищете, необходимо соблюсти некоторые меры предосторожности. Первая из них — прикройте, пожалуйста, глаза маской, что лежит справа от вас. Добро пожаловать в неизвестность, да?» Ухмыльнулся в ответ и надел ее, переставая что-либо видеть. Город засыпает. Просыпается мафия. Конец третьего тома. Но не конец истории, ведь она только набирает свои обороты.